72. Со времени основания города Республика народа римского не видела столь тяжкого и отвратительного злодеяния. Святыня Юпитера, сильнейшего и величайшего, перестала существовать, когда мир царил на границах, и боги, насколько то допускали наши нравы, были к нам милостивы. Созданный предками по указанию богов залог римского могущества, смотри примечание 171, на который не осмелились поднять руку ни Порценна, когда город ему сдался, смотри примечание 172, ни галлы, когда они взяли его силой, смотри примечание 173, погубили яростные распри принципсов. Примечание 171. Юпитер, сильнейший и величайший, был олицетворением государственной и военной мощи Рима. В его храме совершалось торжественное жертвоприношение в день вступления магистратов в должность. Отсюда магистраты отправлялись в провинции и к войску. Военный триумф был как бы частью культа Юпитера, сильнейшего и величайшего. В народе было распространено представление о том, что римское могущество будет неколебимо, пока стоит капитолийский храм. Смотри Гораций, Оды, а также Овидий, Метаморфозы. Примечание 172. Согласно легенде, Порценна, один из этрусских царей конца VI века до нашей эры, осаждал Рим, но пораженный мужеством его защитников отступил от города. Сообщение Тацита о том, что римляне сдались Порценне, основывается на какой-то другой традиции, до нас не дошедшей. Из нее же, впрочем, исходил Плиний старший, естественная история. Примечание 173. В 390 или 387 году до нашей эры. Конец примечаний. Пожары случались в храме и раньше, в пору гражданских войн, но тогда поджигатели действовали поодиночке, тайно. Теперь же он подвергся осаде и был предан огню на виду всего города. Зачем был затеян этот бой? Ради чего совершено такое злодеяние? Пока мы вели войны в интересах Родины, храм стоял нерушимо. Примечание 174. Сравни примечание 76 книги 2. Конец примечания. Капитолийский храм был основан по обету, данному во время войны с сабинянами царем Тарквинием Древним. Примечание 175. Правил, согласно традиции, с 615 по 578 год до нашей эры. Конец примечания. Заложил он его, сообразуясь больше со своими надеждами на будущее, чем со скромным положением, которое занимал в ту пору римский народ. Позже Серви Тули с помощью союзников, а затем и Тарквиний Гордый, использовавший для строительства богатства, захваченные при взятии Свессы по Меции, продолжали возведение храма. Примечание 176. Традиция относит правление Сервия Тулия к 577-534 годам до нашей эры, правление последнего римского царя Тарквиния Гордого к 534-509 годам. Свесса Помеце – город народа Вольсков в Лации. Конец примечания. Честь завершить работу выпала на долю уже свободного Рима. После изгнания царей Гораций Пульвилл во время своего второго консульства осветил храм, смотри примечание 177, столь великолепно, что огромные богатства, доставшиеся римскому народу позже, использовались чаще на доделки и украшения, чем на расширение здания. Капитолийский храм, простояв 450 лет, сгорел в консульство Луция Сципиона и Гая Норбана, смотри примечание 178, и был затем возведен на прежнем месте. Примечание 177, в 507 году до нашей эры. Тацит здесь снова отступает от традиции. Полибий, Ливий, Плутарх относят освящение храма к первому консулату Марка Горация Пульвилла, то есть к 509 году. Примечание 178, в 83 году. Цифра 450 вместо 425, по всей вероятности, ошибка переписчика рукописи. Конец примечаний. Восстановление его взял на себя Сулла уже после того, как добился окончательной победы. Однако осветить новый храм суждено было не Сулле. В этом одном отказали ему боги, смотри примечание 179, а Лутацию Катуллу, смотри примечание 180, примечание 179, подлинные слова Суллы. Плиний старший, естественная история. Примечание 180-е. Сын Квинта Лутация Катула, победителя кимвров. Один из вождей партии оптиматов в 70-е и 60-е годы первого века до нашей эры. После освящения храма получил прозвище Капитолин. Конец примечаний. Несмотря на все, что сделали для Капитолия Цезари, новое здание, вплоть до принципата Вителия, называли именем Катулла. Вот какой храм погибал теперь в огне.